Глава 42. Борьба великодушия, последняя жертва, прибор для расширения газа, ловкость Джо, полночь, вахта доктора, вахта Кеннеди, его сон, пожар, крики и выстрелы вне опасности. Фергюсон начал с того, что по звездам определил местонахождение шара. Оказалось, что аэронавты были на расстоянии миль 25 от реки Сенегал. Отметив на карте это место, доктор сказал: «Все, что мы можем сделать, друзья мои, это переправиться через Сенегал. Но так как в нашем распоряжении не будет ни моста, ни лодки, нам надо во что бы то ни стало перелететь через реку на нашей Виктории. Поэтому необходимо ее еще облегчить». «Но я не вижу, каким образом», — сказал Кеннеди, опасавшийся за свои ружья. «Если только кто-нибудь из нас не пожертвует собой, оставшись позади, и на этот раз я очень прошу эту честь оказать мне». «Ну вот еще», — воскликнул Джо, — «как будто я не привык». «Тут, друг мой», — перебил его Кеннеди, — «речь идет вовсе не о тебе, чтобы выброситься из Виктории, а о том, чтобы пешком добраться до побережья океана. Я же хороший ходок, хороший стрелок». «Ни за что не соглашусь на это», — вскричал Джо. «Ваш спорник месту, друзья мои», — вмешался Фергюсон. «Думается мне, мы не дойдем до такой крайности. Во всяком случае, мы не расстанемся, а втроем попытаемся пройти пешком оставшееся расстояние». «Хорошо сказано», — воскликнул Джо. «Маленькая прогулка, понятно, не повредит нам». «Но раньше», — продолжал доктор, — «мы прибегнем к последнему способу, чтобы облегчить нашу Викторию». «К какому?» — спросил Кеннеди. «Нужно избавиться от ящиков, в которых помещены горелка, батарея Бунзена и змеевик. Ведь во всем этом около 900 фунтов». «Но, Самуэль, как же тогда расширять газ?» «Да я не буду его расширять. Обойдемся без этого». «А все-таки...» «Послушайте, друзья мои», — сказал доктор, — «я точнейшим образом вычислил величину подъемной силы, оставшейся в нашем распоряжении. Ее хватит, чтобы поднять нас троих с тем немногим, что имеется в нашей корзине. Все это, считая также два якоря, которые я хотел бы сохранить, не составит и 500 фунтов». «Дорогой Самуэль, ты лучше нас разбираешься в таких вопросах», — сказал охотник. «Один ты можешь верно оценить наше положение. Говори нам, что надо делать, и мы все исполним». «К вашим услугам, мистер Самуэль», — присоединился к Кеннеди Джо. «Повторяю, друзья мои, как несерьезен этот шаг, но нам надо пожертвовать всеми нашими приборами». «Ну и пожертвуйте ими», — поддержал его Кеннеди. «Тогда за работу», — воскликнул Джо. А работа была не из легких. Надо было разобрать всю аппаратуру. Сначала снять смесительную камеру, потом камеру нагрева с горелкой, и, наконец, ящик, где происходило разложение воды. Трем аэронавтам едва удалось совместными усилиями отодрать все металлические ящики от дна корзины, к которому они были крепко приделаны, но Кеннеди обладал огромной силой, Джо — ловкостью, а Самуэль — изобретательностью, и в конце концов они добились своего. Все приборы были выброшены за борт и исчезли из глаз, нанеся немалый урон листве сикаморов. «Воображаю, как будут удивлены негры, найдя в своем лесу подобные вещицы», — заметил Джо. «Пожалуй, они способны сделать из них идолов». Затем надо было заняться трубками, идущими в оболочку шара. Джо тотчас же перерезал каучуковые соединения в нескольких футах над корзиной. Но с самими трубками дело было потруднее, так как верхние их концы были прикреплены с помощью латунных проволок к обводу клапана. Тут Джо проявил удивительную ловкость. Босой, чтобы не повредить оболочки, он, несмотря на покачивание шара, вскарабкался по его сетке до верхушки Виктории и там, держась одной рукой, умудрился отвинтить наружные гайки, закреплявшие трубки. Трубки эти с легкостью отделились и были удалены через нижнюю часть шара, отверстие в котором Джо снова герметически заделал. Виктория, освободившись от значительного груза, распрямилась и сильно натянула веревку якоря. К 12 часам ночи эта работа, потребовавшая стольких усилий, была благополучно закончена. Путешественники наскоро поужинали пемиканом и холодным грогом, ибо, увы, горелки в распоряжении Джо уже не было. Джо и Кеннеди просто падали от усталости. Заметив это, Фергюсон сказал: «Теперь, друзья мои, укладывайтесь и спите. Я буду нести первую вахту. В 2 часа я разбужу Кеннеди, а он в 4 — Джо. В 6 утра мы должны вылететь, и да поможет нам небо в этот последний день». Не заставив себя просить, оба спутника доктора легли на дно корзины и мгновенно заснули крепчайшим сном. Вокруг все было спокойно. По временам тучки набегали на Луну, которая, находясь в своей последней четверти, тускло светила. Фергюсон, опершись на борт корзины, оглядывал окрестности. Он внимательно наблюдал за темной листвой, расстилавшейся под его ногами и скрывавшей от него землю. Малейший шум казался ему подозрительным. Он искал объяснение даже легкому трепету листвы. Фергюсон был в том настроении, когда на ум приходят тревожные мысли о всевозможных ужасах. Одиночество еще обостряло эти смутные опасения. Преодолев столько препятствий, приближаясь к цели, он был взволнован, страхи его усилились, и ему казалось, что конец пути словно отдаляется от него. К тому же положение путешественников было не из приятных. Находились они среди свирепых дикарей и располагали далеко ненадежным способом передвижения. Прошло время, когда доктор мог полагаться на свою Викторию и проделывать на ней смелые маневры. Фергюсону в его тревожном состоянии духа порой казалось, что до него доносится из леса какой-то неопределенный шум, однажды между деревьями даже как будто блеснул огонек. Вооружившись подзорной трубой, он еще внимательнее стал всматриваться в темноту, но решительно ничего не увидел и не услышал. Очевидно, у него была галлюцинация. Он снова стал прислушиваться, но не уловил ни малейшего шума. В то время как раз заканчивалась его вахта. Он разбудил Кеннеди и, наказав ему быть особенно бдительным, улегся подле Джо, спавшего мертвым сном. А Кеннеди, протирая слипавшиеся глаза, спокойно зажег свою трубку и, примостившись в углу корзины, стал курить, чтобы разогнать одолевавший его сон. Кругом царила мертвая тишина. Легкий ветерок слегка шевелил верхушки деревьев и, покачивая Викторию, как бы убаюкивал сонного охотника. Тот изо всех сил старался стряхнуть с себя дремоту, поднимал отяжелевшие веки, таращил в темноту почти ничего не видевшие глаза, но в конце концов, поддавшись непреодолимой усталости, все-таки заснул. Сколько времени проспал Дик, он и сам не мог бы сказать. Вдруг он был разбужен неожиданным светом и потрескиванием. Он открыл глаза и вскочил. Ему в лицо пахнуло жаром. Лес внизу пылал. «Пожар! Горим!» — закричал он, не совсем понимая, что творится вокруг. Оба товарища его вскочили на ноги. «Что такое?» — спросил Самуэль. «Пожар!» — отозвался Джо. «Но кто мог?» В этот миг под залитой огнем листвой раздались громкие крики. «А, дикари!» — закричал Джо. «Это они подожгли лес, чтобы наверняка нас изжарить». «Это племя Талиба, головорезы Эль-Хаджи», — сказал доктор. Кругом Виктории свирепствовал огонь. Треск сухих ветвей смешивался с шипением зеленых. Лианы, листья, ветки, словом, вся растительность извивалась под действием разрушительной стихии. Всюду бушевал океан пламени. На фоне его вырисовывались черные стволы огромных деревьев с обуглившимися внизу ветвями. Этот океан отражался в тучах. Самый воздух, казалось, был объят пламенем. «Скорее на землю!» — крикнул Кеннеди. «В этом наше спасение!» Но Фергюсон крепко схватил своего друга за руку, удержал его, затем бросился к якорному канату и одним взмахом топора перерубил его. Огонь со всех сторон подбирался к Виктории и уже лизал ее освещенную снизу поверхность, но она, освободившись от своих уз, поднялась на 1000 футов ввысь. По лесу понеслись дикие вопли, раздались оглушительные ружейные выстрелы. А Виктория, подхваченная утренним ветром, уже неслась к западу. Было 4 часа утра.